Глава 30. Суть произошедшего дошла до Тейрона совсем недавно, около часа назад, когда он выходил из парка Company Gardens. Как он понял, на карте записано нечто настолько нужное этому типу, что он, хладнокровный как змея, вошел в торговый центр на набережной Виктории и Альфреда и, не моргнув глазом, застрелил 5 охранников. Он следил за ним до самого Скотт-Секлов, а оттуда поехал в Стелленбос, где похитил Надю. Среди бела дня. Все это тяжкие преступления. У него очень-очень серьезный противник. На такое не пойдешь ради карты памяти со снимками, сделанными в отпуске. Наверняка карта стоит больше, чем Тейрон может себе представить. И карта нужна тому типу, очень нужна. Он понял, что этим можно воспользоваться. У него есть рычаг давления. Именно то, что нужно. Потому что ему необходимо получить Надю целой и невредимой. Он все больше злился. Не нужно было тому гаду похищать невинную девушку. «Сволочь, если тебе нужна карта, займись мной, а не ею. Никто не смеет обижать мою сестру». Он с 5 никому не позволял обижать Надю. И хотел, чтобы так продолжалось и дальше. Тейроне хотелось отомстить этому гаду, наказать его, чтобы тот получил по полной программе. «Спокойно», — велел он себе, — «не спеши. Сначала надо выручить Надю и спрятать ее в безопасном месте». «Но как?» «Тей, спроси себя, есть ли у тебя план отхода. Где бы ты ни работал, ты всегда должен продумать план отхода, на всякий случай». И он постепенно просчитывал план. Карлос по кличке Компьютер помог ему нанести завершающие штрихи. Теперь Тейрон стоял на тротуаре на Виктория-стрит. Мимо проносились автобусы, грузовики, машины, такси. Тейрон все больше волновался. Прижав трубку к уху, он напряженно ждал, что ответит его собеседник. Тот ответил не сразу. Тейроне показалось, что он прикрыл микрофон ладонью. Неожиданно он заговорил. «Где?» «Приезжайте в Бельвиль без 3:10. Оттуда позвоните мне». «Нет, в это время жди меня рядом с аэродромом в Фисантакрале». «Нет», — как можно решительнее ответил Тейроне. «Сейчас твоей сестре будет очень больно. Я прострелю ей сначала левое колено, а потом правое. Она станет калекой. Потом я буду стрелять ей в локти». Тейрон заскрипел зубами, но сдержался. Он понимал, есть только один способ вытащить их с Надей живыми из этой переделки. «Если обидишь мою сестру, если хоть пальцем ее тронешь, я сожгу карту. Я не дурак. Ты на моих глазах убил 5. Знаю, что ты все равно убьешь нас, как только получишь карту. Так что не пытайся меня одурачить, но клянусь, я отдам ее тебе, если ты отпустишь Надю, и если она не пострадает. Я отдам тебе карту после того, как ты ее отпустишь. Но тронь ее хоть пальцем, и я уничтожу карту». И микрофон снова ненадолго прикрыли рукой. Потом его собеседник сказал: «Думаешь, ты такой умный? Сильно ошибаешься. Предупреждаю. Если ты явишься не один, я пристрелю и твою сестрицу, и тебя. Если ты не объявишься, убью ее, а тебя выслежу и буду убивать постепенно. Если карты не будет, и если ты ее повредишь, я убью тебя». «Ясно». От страха у него даже голос сел. «Где именно в Бельвилле?» «На углу Дурбан и Фортекер. Будь там без 3:10. Оттуда звони мне. И захвати с собой ноутбук или что-то в этом роде. Я хочу, чтобы ты сразу проверил карту, чтобы не было никаких недоразумений». Грисел и Купидон включили мобильные телефоны, когда выехали на шоссе номер 1. Обе трубки дружно пискнули. У обоих имелись входящие сообщения. Бенни увидел, что у него 5 голосовых сообщений на автоответчике, причем 4 – от одного отправителя из штаб-квартиры Ястребов. Он нажал кнопку и услышал голос Ньяти. «Бенни, срочно перезвони мне. Ты должен немедленно прекратить все следственные действия по Кобре и вернуться на работу. Вместе с Воном Имбали. Сейчас же». Он удалил сообщение и прослушал следующие три. Все от жирафа, все на ту же тему, но его голос делался все более настойчивым и нетерпеливым. Последнее сообщение было от Алексы. «Бенни, я оставила еду в холодильнике, там хватит на каждый вечер. Уже скучаю по тебе. Позвоню вечером, после концерта. Люблю. Пока». Он почувствовал себя виноватым, потому что испытал облегчение. Сегодня можно спать дома, и его мошенники в безопасности, по крайней мере, на следующие несколько ночей. Он положил телефон. Купидон тоже прослушал свою почту. «Ньяти?» — спросил он. «Да», — кивнул Купидон. «Нас срочно вызывают в Кремль. Имбали тоже. Звони ей». «Думаешь, наш цветочек ответит на звонок, когда она за рулем?» Грисл притормозил и перестроился в левый ряд. «Им придется подождать, пока она проедет мимо, а потом постараться крикнуть ей в окошко. Сколько времени пропадает зря? Им срочно нужно в Стелленбос. Его очень беспокоила судьба Нади Клейнбой». Станцию пригородных поездов в Вудстоке недавно отремонтировали. Здание из железобетонных блоков выкрасили в цвет морской волны, но вид у него все равно оставался убогим. Терене, правда, ничего не замечал. Он ждал на платформе поезда до Бельвиля и снова обдумывал свой план. Ясно одно, в одиночку у него ничего не получится, ему нужен помощник. «Терене, у щипача друзей нет. Знаешь почему? Потому что ты никому не можешь доверять. Никому. Так что, если хочешь быть душой компании, если хочешь, как говорится, заводить друзей и оказывать влияние на людей, поступи на работу в страховую компанию. Придется ему купить себе помощника. А такие покупки обходятся недешево. Надо обменять 400 фунтов на ранды. Подобные операции всегда проходят в убыток, потому что нигерийцы, работающие в обменниках, сдирают с клиентов 10 шкур. Официальный курс – 13 рандов за фунт. Нигерийцы дадут только 8, и то, если повезет. 3200 рандов – неплохая сумма для того, кто хочет купить друга. Но он должен тратить по минимуму, потому что если все получится, им с Надей придется бежать. А жизнь в бегах обходится дорого. Он снова и снова обдумывал свой план и качал головой. Сколько слабых мест. Но его план — единственное, что может их спасти. Они сидели за круглым столом в кабинете бригадира Муса Дамани. Полковник Зола Ньяти задумчиво вертел в руке ручку. Грисл и Купидон были похожи на проштрафившихся школьников. Мбали откровенно сердилась. «Бенни, ты забрал или уничтожил вещдоки на месте преступления в торговом центре?» — грозно спросил верблюд. «Нет, бригадир». «Ты не стирал видеозапись?» «Нет, бригадир». Мани посмотрел на Мбали. «Это правда?» «Да, сэр. Бенни не прикасался к вещдокам. Осторожно, словно ступала по минному полю», — ответила Мбали. Грисела затопила волна благодарности. Он знал, как Мбали болезненно честна. Ложь вступала в непримиримое противоречие с ее принципами. «Хочу, чтобы вы поняли, дело очень серьезное. Мне звонил комиссар полиции из кабинета министра. Сотрудники Государственного агентства безопасности считают, что вы намеренно стерли видеозапись и помешали следственным действиям команды ГАП в деле государственной важности. Учтите, Мбали, речь идет о международной безопасности. Многое поставлено на карту. Под угрозой не только репутация нашего подразделения и ЮАПС в целом, но и репутация всей страны. Вам ясно?» «Да, сэр». «Поэтому я еще раз спрашиваю всех вас, вы уничтожили вещдоки в торговом центре или нет?» «Бригадир, зачем нам уничтожать вещдоки?» — спросил Купидон. «Отвечайте на вопрос!» «Нет, бригадир, никто из нас ничего подобного не делал», — ответил Грицел, по примеру Мбали. Строго говоря, он не врал. Запись стер Дэвидс, а имени сержанта бригадир не упоминал. Мани по очереди заглянул каждому из них в глаза. «Если я узнаю, что вы солгали, отстраню всех троих от работы, вам ясно?» Все дружно кивнули с серьезным видом. «Вам ясно, что вы официально отстранены от дела?» «От какого дела, сэр?» — спросил Амбали. «Что, простите?» «Сэр, похоже, речь идет не об одном деле. Есть убийство во Франсхуке и убийство в торговом центре на набережной». Гриселу не хотелось, чтобы Мбали упоминала об убийстве на Скотса Клофф, особенно здесь и сейчас. По разным причинам, одна из которых в том, что скоро ситуация выйдет из-под контроля. Другая причина в том, что Золоньяти, наверное, поделился с Мани их опасениями насчет того, что в здании заложены жучки. И Мани, скорее всего, подыгрывает. «От обоих, Мбали», — ответил Мани. «Вы должны передать все материалы и все, что, по вашему мнению, способно помочь в расследовании нашим коллегам из ГАБ. В обоих делах. Я понятно объяснил?» В душе Грисела затеплилась искорка надежды, потому что ему показалось, что Мани намеренно подчеркнул слово «обоих». «Да, сэр», — ответил Амбали. «Бенни, вон, вам все ясно?» «Да, бригадир», — хором ответили они. «Отлично, вы свободны». Ньяти посмотрел на Грисела и ткнул указательным пальцем вниз. Грисел кивнул. Грисел первым шел по длинному коридору здания УРОВП. Мысли о Наде не давали ему покоя. Надя Клейнбэй, ровесница Карлы, его дочери. Еще совсем ребенок, хотя студенты считают себя взрослыми. Они должны позаботиться о Наде, охранять ее. И все же придется воспользоваться ею как наживкой, потому что кроме нее у них никого нет. А время стремительно утекает, и в деле столько белых пятен. Он даже не знает, в самом ли деле они должны все бросить. Очевидно, тирада Мусада Мани предназначалась для ушей тех, кто их прослушивал. Грисел на это надеялся. Если же Мани говорил серьезно, у них крупные неприятности. Его грызло и другое — волнение, предчувствие беды, чутье. Правда, до сих пор у него не было времени разобраться с тем, что именно так его тревожит. Они спустились по лестнице в цокольный этаж. Грисел остановился у двери с надписью «Раздевалка». Остальные окружили его. «Полковник, мы должны сказать», — начал Грисел, но Ньяти остановил его, покачав головой. «Нет», — сказал он, — «Бенни, нам в самом деле придется отдать дело. На бригадира сильно давят. Отдайте дело и все». Гриселу хотелось рассказать ему о Наде Клейнбэе, но его опередил Амбали. «Нет, сэр, мы не имеем права». Она говорила без своей обычной решительности, которую Купидон путал с высокомерием. В ее голосе слышались умоляющие нотки. Ньяти посмотрел на нее из-под лобья. «Капитан, по-моему, вы меня не поняли. Это приказ, а приказы не обсуждаются». «Извините, сэр, но я не намерена прекращать следствие по данному делу». Все трое собеседников устремили на нее недоверчивые взгляды. Первым опомнился Ньяти. «Вы, наверное, шутите?» «Нет, сэр, я говорю совершенно серьезно». «Мбали, вы хотите, чтобы вас отстранили от работы? Хотите, чтобы нас всех уволили?» «Пусть попробуют», — Мбали по-прежнему говорила неагрессивно. Ее тон привел Ньяти в замешательство. «Капитан, вы понимаете, что нарушаете субординацию? Что на вас нашло, черт побери?» «Сэр, то же самое я могу спросить у вас и у бригадира». «Капитан Калини, теперь предупреждаю вас официально. Вы зашли слишком далеко. Еще одно слово, и вы отстранены». «Можете отстранять меня или уволить, мне все равно». Ньяти прищурился и набрал в грудь воздух, Но капитан Баликалини заговорила страстно и убежденно, и такого никто от нее прежде не слышал. Отец часто рассказывал о том, как он не смел вести важные разговоры по телефону, потому что служба безопасности всех прослушивала. Полковник, он участвовал в освободительной борьбе, а в то время все крупные уголовные дела вели спецслужбы. Они учили полицию, как ей поступать. Тогда люди шпионили друг за другом, а в средствах массовой информации все замалчивалось, и народ ничего не знал. Сегодня это повторяется. Парламент принимает закон о безопасности. Почему? Потому что они хотят что-то скрыть. И вот, пожалуйста, госбезопасность прослушивает нас и забирает у нас уголовное дело, как при апартеиде. Мы сами губим нашу демократию, и я не намерена стоять в стороне и смотреть на все сквозь пальцы. Демократия погибнет, если мы не вмешаемся. Я не могу молчать. Я не буду молчать. Ради памяти родителей и ради своей родины. И вы с бригадиром тоже. Вы обязаны бороться ради товарищей, отдавших жизнь за наше дело. Так что... Нет, я не намерена прекращать следствие. А если вы попробуете мне помешать, я пойду к журналистам и расскажу им все».